Глава 12. Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник, майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы, угрюмый, дергающий носом, капитан Самойленко, тоже из резерва. Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. Это все. На мою долю выпадает мясокомбинат, холодильник, четвертая мельница и хлебозавод. Игорю пивзавод, другая мельница и завод «Метис». Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, 4 стула, 3 продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятильник. Мы с Игорем захватываем 2 койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией Пингаунис, должно быть латыш. Четвертый, Шапира, располагается на стульях. В Олега и Седых в соседней комнате на полу. Угрюмый капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит. А на заводах мнутся директора, разводят руками, говорят, что не из кого команды составлять, одни женщины остались, рабочие косятся, что это военные зачастили. Разыгрываю пожарного специалиста, щупаю огнетушители. На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках, на мясокомбинате — колбасой и охотничьими сосисками. Дни стоят ясные, жаркие, ночи душные. Марья Кузьминишна жалуется, что на базаре все дорожает, и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки мало утешительны. Майкоп и Краснодар оставлены. В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. Обросшие, бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие глубокие ямы. Говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают юнкерсы, роняют 2-3 бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много. В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное. Где бои, тоже точно не знаем. В сводках расплывчатое. Северо-восточнее Котельниково. Излучина Дона. Говорят, Абганерово уже у немцев. Это 65 километров отсюда. На базаре, основном центре распространения слухов, Марья Кузьминишна слыхала, что наши оставили Калач и отошли к Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками танки, авиация, что поделаешь. Приказа об эвакуации еще нет. Но Люсины соседи, зубной врач с женой и 2 детьми, вчера выехали в Ленинск погостить к сестрице. А в оперете Силева, Марица, Розмари. В буфетах, кроме волжской воды, 5 копеек стакан, пустота. На сцене цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры. В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый ленивый удав дремлет в углу своего террария на старой соломе. В городской библиотеке с балконом прямо на Волгу симпатичная старушка в прическе 80-х годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воюют в фашистов и в наших, девочки играют в классы, прыгая на одной ножке. У дома Красной Армии регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются «Известия» и «Сталинградская правда». Так ползет август. Душный, безоблачный, пыльный. Как-то встречаю Калужского. В новенькой гимнастерке и в фуражке с малиновым околышем. Он устроился в одном из эвакогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы. Раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей-богу, на фронте лучше. Кстати, если мне нужен сахар, он может мне уступить с 10 кило. Все равно всего вывести не удастся, придется сдавать фронту. Я знаю, что Олега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает нагруженным доверху бараньими тушами газики куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту. Авось есть что-нибудь до востребования.